Юлий Жданов. Годы жизни. 1877-1940. Юлий Петрович Жданов родился 21 ноября 1877 года в Екатеринодаре в семье городского инженера. После окончания Псковского реального училища Юлий поступил в Петербургский Николаевский институт гражданских инженеров и в 1903 году закончил его. Местом службы молодого инженера-строителя стал МИТ, точнее, технический отдел службы пути управления Китайско-Восточной железной дороги, КВЖД, находившийся в Харбине. Когда 26-летний Жданов прибыл к месту службы, он и не подозревал, что в далеком городе пройдет вся его дальнейшая жизнь. В 1905-м к нему в Харбин приехала жена Людмила Рудольфовна. Быт из временного начал становиться постоянным. Таланты Жданова оказались востребованными. В 1906-м инженер получил должность помощника руководителя строительством Харбина. В 14-м стал начальником городского Харбинского участка. В то время основанный в 1898 году Харбин фактически был наполовину русским городом. Из 100-тысячного населения 40 тысяч составляли русские. Там действовали русская администрация и полиция. Харбин по праву считался одним из самых значительных и быстро развивающихся городов Дальнего Востока. И основная заслуга в формировании облика Харбина принадлежала русскому зодчему Юлию Жданову. Именно под его надзором осуществлялось мощение городских улиц, прокладывался водопровод, здания обеспечивались современными системами пожарной безопасности. Кроме того, Жданов занимался проектированием домов, украсивших центральные улицы Харбина. В 1912-м по проекту Юлия Жданова был построен особняк богатого чаеторговца Чистякова. Расположенное на Вокзальном проспекте, это изящное двухэтажное здание в эклектическом стиле, украшенное эффектной угловой башней с куполом, приобрело славу самого красивого частного дома Харбина. 3 года спустя Жданов построил на улице Участковой монументальное здание японской гимназии в стиле модерн. За эту работу он получил премию от императора Японии. Одновременно архитектор продолжал работать и в России. Так, в 1910-м он победил в конкурсе на проект здания управления Владикавказской железной дороги в Нахичеване совместно с техником Нестеровым. Первое место. И участвовал в строительстве железнодорожного вокзала во Владивостоке. Большой вклад внес Юлий Петрович в увековечивание памяти героев русско-японской войны 1904-1905 годов. В 1909-1913 им было построено несколько мемориальных сооружений, памятных знаков и часовен в разных городах и поселках Маньчжурии. Среди них выделялся небольшой изящный храм-памятник Христа Спасителя на русском кладбище в Мукдене по эскизу великого князя Петра Николаевича. Сохранившиеся постройки Жданова говорят о том, что его творческие пристрастия, как архитектора, были разнообразны. Некоторые его здания выдержаны в духе модного в конце 90-х эклектизма. Затем он испытал влияние стиля модерн и неоклассицизма. Эти традиции Жданов продолжал развивать и в 20-е годы 20-го века. Тогда его творчество для кого-то выглядело уже вчерашним днем архитектуры, но русским эмигрантам, безусловно, напоминало о золотом веке России, начале 20-го столетия, и вызывало у них самые теплые эмоции. После революции возвращаться на родину Жданов не захотел. В Харбине был налаженный быт, множество знакомств. Со временем этот город стал ему почти родным. В 21-м он уволился с КВЖД, однако опытному инженеру тут же предложили должность председателя строительной комиссии в городском управлении Харбина. В 26-31 годах Жданов служил главным инженером поселкового управления в Харбине. Город в то время бурно развивался, напоминая одну большую стройку. И заказами Юлий Петрович был обеспечен почти постоянно. К наиболее заметным работам эмигрантского периода относятся доходный дом Мировича на Большом проспекте, 21 год, здание консульства Японии на Вокзальном проспекте, 24, японо-китайский клуб на Нагорном проспекте, 28, выполненный в византийском стиле храм Покрова Пресвятой Богородицы, 930 год. Скончался Юлий Петрович Жданов 19 декабря 1940 года в Харбине. Из 63 лет жизни, отведенных ему судьбой, в Китае он провел 37. В знак особого уважения к покойному городские власти разрешили похоронить заслуженного архитектора на закрытом старом кладбище, недалеко от построенной по его проекту Свято-Покровской церкви. А прекрасные здания, возведенные Ждановым 100 лет назад, по-прежнему украшают собой один из красивейших городов Китая.